Главная так называемая «генеральная аллея», вся прелесть которой состояла в ее старых широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке. У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих нехрабрых спутников. «Змея!» — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнее. «Посмотри!» Поляк сделал шаг назад, остановился как вкопанный и растопырил руки, точно загораживая путь привидению. На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась. Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину. «Не бойтесь, ваше сиятельство», — сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень. «А если укусит?» «Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей и не умер, как видите. Человеческое жало опаснее змеиного», — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин. И подлинно не успел управляющий пройти 2-3 ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротой молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом полинявшем бильярде с прорванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта, и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия. «Франц!» — толкнул его Урбенин. «Франц!» После 5-6 толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожание от храпа. «Спит свинья беспутная!» — вздохнул Урбенин. «Это, кажется, наш садовник Трихер?» — спросил граф. «Он самый. Вот так вот каждый день. Днем спит, как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до 6 часов утра играл». «Во что же он играет?» «В азартные игры. Больше все в стуколку. Но такие господа плохо дело делают. Жалования они только даром берут». «Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство», — спохватился Урбенин, — «чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так, хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе, недаром жалования берет».